الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم 25 حديث из الأربعين عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Передаются слов Абу Дар, ради Аллаху Анху, о том, что однажды люди из числа сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, пришли к нему и сказали: «Я, Расуль Аллах, дагаба ахлю дуфури биль уджур, юсалюна каману саллю, айсумуна каману суму, это саддакуна бифудули амвалихим». «О посланник Аллаха», — сказали они, — «богачи получают все награды, ведь они молятся подобно нам и постятся подобно нам, но помимо этого они еще раздают милостыню, то есть садака, от излишков своего богатства». «Халь», — пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил им, — «а валяйся каджааля Аллаху лякум мата саддакун, разве Всевышний Аллах не сдал вам то, чем вы можете раздавать, или что вы можете раздавать в качестве садака? Бикулли тазбихатин садака». «Вакуллю такбиратин садака, вакуллю тахмидатин садака, вакуллю тахлилятин садака, ваамру би маруфин садака, ванахью аль мукар садака, вафибудри ахадикум садака». «Пока истине садакой для вас становится каждое слово Субханаллах, и каждое возвеличивание Аллаха словами Аллаху Акбар, и каждое восхваление Всевышнего Аллаха словами «Ля иляха илляллах», словами «Альхамдулля» и каждое произношение вами слов «Ля иляха илляллах», то есть нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и побуждение к одобряемому садака и удержание от порицаемого, даже совершение полового сношения каждым из вас является садакой. «Факаль я Расулла, аяти ахаду на шахватаху ваякуну лягу фига аджр, о посланник Аллаха, неужели кто-то из нас будет удовлетворять свое желание и за это он получит награду?» «Каля араайтум ляу вадааха фи харам акана алейхи визр, кадалика ляу вадааха фи лхаляли кана ляу аджр». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Скажите, если бы кто-нибудь из вас удовлетворял бы свое желание запретным образом, понес бы он, то есть взял бы он за это грех, точно так же, если он удовлетворяет это дозволенным образом, то получает за это награду». Шейх Салих, баракаллаху фикум, хафизахуллаху тааля, говорит: «И هذا الحديث عن أبي ذر, в этом хадисе от Абу Дара айдан, который также передается им, потому что предшествующий хадис тоже был от Абу Дара, инна нас на насаби расулля саллаллаху алейхи вассалям кали. Одни люди из числа сподвижников пророка саллаллаху алейхи вассалям однажды кали ли наби саллаллаху однажды сказали пророку саллаллаху алейхи вассалям: «Я расуль Аллаха, посланник Аллаха, дахба ахли дуфури билюджур». Наши богатые братья забрали всю награду. Кали дахба ахли дуфури, то есть дахба ахли дуфур, ахли дуфур, я не ахли гина, то есть обладатели богатства. Дахбу биль аджри индалла, забрали всю награду, которую можно получить от Всевышнего Аллаха. Лянна лягума валим, потому что они обладают имуществом, это саддакуна бига, и расходуют свое имущество в качестве милостыни. Васадака амруга авим, а у милостыни, то есть или положение милостыни, является нечто великим. Кали дахба ахли дуфури биль уджур, они сказали: наши богатые братья забрали или получили всю награду, Юсалюна Каманусалли, так как они молятся так же, как молимся мы его, Исумуна Каманусум, они постятся точно так же, как постимся мы его, это саддакуна бифудули амвалихим, но помимо этого они еще раздают милостыню из излишка своего богатства. И они анналла джалля валим аязав, то, что Всевышний Аллах Субхану Аталя выделил их, бианна умета саддакун, тем, что они раздают милостыню. Файсалю на каманусалли, они молятся так же, как молимся мы, вайсуму на каманасум, постятся, как и постимся мы, валякин тамайезу, однако они отличаются анна от нас без садака, своей милостыни. Фадагалю дуфур биуджури садака, и поэтому богачи забрали всю награду за милости. Фаннабию саллаллаху алейхи вассалям байяна лягум анна маана садака васи. Тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям разъяснил им то, что смысл слова садака, милостыни, намного шире, чем они понимают. Факали алейхи саляту вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «А валяйся ка джаля Аллаху лякум мата саддакун, разве Всевышний Аллах не дал вам то, из чего вы можете раздавать садака?» В этих словах, баракулуфикум, то есть «аваляйся», разве побуждение, чтобы они прислушались к тому, что Всевышний Аллах Субхану Аталя дал беднякам. «Баль вали амматиль муслимин», мало этого, в общем, масса мусульман, «аля гнияй валь фукара», будь они богаты или бедные, «джамиян минануай садака», то есть рассказал им о всех видах садака, о всех видах милостыни, «аляти ля тадхулю фи садака тималия», которые не заходят в понимание милостыни имущества. وهذا مبني على معنى الصدقة في الشريعة. И это, баракаллаху фикум, исходит из смысла слова «садака» в шариате. Фаинна садака фи шария лейсат хия садака бильмаль. Садака в общем понимании шариата не представляет из себя только садака имуществом, то есть милостыня имуществом. Ва садаку бильмаль наун мин анвай садака. То есть милостыня имуществом один из видов милостыни. Фа садакату исалюль хайр. То есть садака, милостыня, баракаллаху фикум, это делать любое добро. Тарифу садака, что значит садака в шариате? Исалюль хайр ва нафалюль гайр. То есть доставлять или делать какое-то добро и приносить пользу кому-то другому. Делать какое-то добро и приносить пользу кому-то другому. То есть это общее понятие слова садака в шариате. Валихада Юсаф Аллаху джалю аля бианнаху мутасаддик аль-ибади. И поэтому Всевышний Аллах Субхану Аталя описан тем, что он дает садака своим рабам. Кама сабата фи сахихи Муслим ибн Хаджадж, как это пришло в достоверном хадисе у имама Муслима ибн Хаджадж, рахималлах, анна набия саллаллаху алейхи вассалям, то что пророк саллаллаху алейхи вассалям, лямма саалюху ан масалит аль-касри фи сафар, когда его спросили о вопросе сокращения молитвы в пути, «Каль садакатун мин Аллах». Пророк саллаллаху сказал, что это вам милостыня от Всевышнего Аллаха. «Каль я Расуль Аллах». Люди сказали: «О посланник Аллаха». «Ганахну кадаманна». Мы же вот уверовали. «У Аллаху джалля валя якуль фи сурати Ниса». Всевышний Аллах спанатали говорит нам в суре Ниса: «Ляйса алейкум джунаху на таксуру минассаляти инхифтум ан яфтинакум ляддина кафару». Нету на вас греха, если вы будете укорачивать свои молитвы в том случае, если вы боитесь искушения или же смуты со стороны неверующих. То есть боитесь верующих. «Покадаманна». Мы уверовали. «Факаля алейсаляту вассалям». Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Садакату мин Аллахи алейкум факбалю садаката». Это вам милостыня от Всевышнего Аллаха, так примите его милостыню. То есть то, что касар не ограничивается тем положением, когда человек боится вреда со стороны неверующего. А если человек выходит в сафар, то есть то, что он вышел в сафар, то, что он вышел в путь, это ему уже позволяет, то ему уже позволяется сокращать свою молитву баракаллаху фикум. Аллаху джалля ва аля это садака ля ибади. Всевышний Аллах субханаху дает садака своим рабам, бимана в каком смысле юсалюль хайра, то есть одаряет их добром, вама янфаухум лягум, и тем, что приносит им пользу. Фасадака и салюль хайри ля гайр. Поэтому садака в шариате баракаллаху фикум это делать добро кому-то другому. Вакад якуну хаза ли салю мутааддиян, может быть это добро или переходным. Вакад якуну лязиман, а может быть так, что ограничивается на том, кому оно дается. Яни. Кад якуну ля абду юсалю хайри ли нафсии, фа якуну мутасаддикан. То есть может быть так, что человек делает добро самому себе, и он считается тем, кто дает садака. Ва юсалю хайри ли гайри, фа якуну мутасаддикан ля гайри. Или же делает добро кому-то другому, и тем самым он получается из числа тех, кто дает садака кому-то другому. Садака манага фи шариа, поэтому садака в шариате имеет широкое понятие. Ва минха садакату бильмаль. И одним из видов садака является милостыня имуществом. Фаина исалюль хайри ва нафалюль гайр, потому что понятие садака имуществом это баракаллаху фикум делать добро кому-то и приносить ему пользу. Кали алейхи салату вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Авалейса каджа аляллаху лякум ма тасаддакун». Разве Всевышний Аллах не дал вам то, из чего вы можете давать садака? Данналь маана садака ам. То есть имел в виду пророк саллаллаху алейхи вассалям тут общее широкое понятие слова садака. Инна бикулли тасбихатин садака. То есть каждые ваши слова субханаллах, субханаллах, слова называются тасбиха. Это записывается вам как садака. Вакуллю такбиратин садака. И каждые ваши слова Аллаху Акбар засчитывается вам как садака. Вакуллю тахмидатин. Каждое слово альхамдуля засчитывается вам как садака. Вакуллю тахлилятин садака. И каждые ваши слова ля иляха ла записывается вам садака. Маталя алейхиссалату вассалям хави арба али амрайн. Бихадил арба али амрайн. Пророк саллаллаху алейхи вассалям привел в пример эти четыре, чтобы указать на две вещи. Ауаль, первая вещь, аннага мин анвай дзикра лисани, то, что это из видов поминания языком. Фаматаля биха али анвай дзикр ухра, этим самым он привел пример баракаллаху фикум, как пример просто привел, не ограничивая, говоря о том, что другие виды поминания Всевышнего Аллаха субхана ва тааля тоже являются садака. Лянна гави абдаль дикра. Почему упомянул эти? Потому что эти слова являются одним из самых лучших видов поминания Аллаха. Камафабата фисахи, как пришло в достойном хадисе, аннаху алейхиссалату вассалям каль, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, ахабуль калям илалла арба. Самые любимые слова Всевышнего Аллаха, четыре вида слов. Субханаллаху альхамдулля, валя иллаху лаллаху, аллаху акбар. Хави арбау ги ахабуль калям илалла. Эти четыре предложения считаются самыми любимыми словами у Всевышнего Аллаха. Фаги адаму мата тахарабу би илалла. Это самое лучшее, чем можно приблизиться к Всевышнему Аллаху, именно викр из видов поминания. Вот это саддаку би аля нафсик. Этим самым ты даешь садака самому себе. Факалий набикулли тасбихатин сад тасбихатин садака. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, за каждый тасбих, то есть за каждое слово субхана Аллах записывается садак. Лянна фи аджру аляджру лавим, аляджру аляджру авиман. Лянна фи аляджру авима. Потому что в нем есть огромная награда. То есть в этих словах фатасулю би тасбихати нафсак би анваль хайр валь аджр. И получается, то есть говоря слова субхана Аллах, ты доводишь или делаешь для себя огромное количество, или да, разные виды добра и награды. Казалика тахмид, ва тахлиль, ва такбир. Также отсюда относятся слова «Альхамдулля», «Ля иляху лалла, Аллаху акбар». «Сумман такали алейхи салату ассалям, ленау мин садакати мутаадин». Потом пророк, салаллаху алейхи вассалям, упомянул второй вид, то есть который не ограничивается, то есть второй вид садак, который не ограничивается на самом человеке. То есть словами «Субханаллах, Альхамдулля, ля иляху лалла, Аллаху акбар» он как будто дает садаку самому себе. Потом пророк саллаллаху алейхи вассалям упомянул второй вид, то есть мутаадин, который переходит дальше. Факалю вамру бимаруфин садака, приказывать одобряемый или же побуждать к одобряемому считается садака, ва нахью аль мункар садака, и запрет порицаемому считается садака. Ва хаза тамсиль ли анваи садакат аллати фиха аттаадин наф. То есть это пример тем видам милостыни, которые переходят баракаллаху фикум, пользу, приносят пользу другим. Фазакара аль амру биль маруф, пророк саллаллаху алейхи вассалям упомянул приказ одобряемого, валь маруф, что такое маруф, хуама улима хуснуху, то добро чего или красота чего известно. Валь амру бихи фишаре, то есть то, что баракаллаху фикум, бихи фишаре, фама урифа фишаре ти хасана хуснуху, фаху маруф. То есть имеется в виду, еще раз, хуама улима хуснуху, валь амру бихи фишаре, и приказано, то красота чего известно, и что приказано в шариате, фамауриф афи шариате хуснуху, и поэтому то, что известно своей красотой в шариате, фагу маруф, все это является маруфом одобряемым. Валь мункар дидду, мункар это то, что противоречит этому, мауриф афи шариате сугу, то зло, чего известно в шариате, ванакарату и порицание, чего известно в шариате, фаман амара бима урифа фи шариати хуснуху, и поэтому тот, кто приказывает то, красота чего известна в шариате, фахад амара биль маруф, тот приказывает одобряемое. Ва а'ляху таухид, и самое высокое из одобряемое, это считается, что у нас единобожие. Ва маннаха миль мукра, тот, кто запрещает порицаемое, ва гуа ман кункира фи шария, это то, что порицается в шариате. Ва а'ляху аш-ширку биля, и самым страшным или самым худшим, что порицается в шариате, является ширк, предавание Аллаху со товарищ. Фахаднага аниль мункар, то есть самый, если человек запрещает ширк, и все, что меньше него, то тем самым он запрещает порицаемо. Файдан куллю бимаруфин, файда куллю амри бимаруфин садакатулляк. И поэтому каждый раз, когда ты запрещаешь порицаемо, это записывается тебе как милостыня. Вакуллю нагин аль мункар садака. И каждый раз, как ты запрещаешь что-то порицаемо, это записывается тебе как садака. Ва таалиму аль илм ядхулю фи залика. Также обучение знаниям заходит в понятие слова садака. Фагуа мин анвай садакат. Это тоже является одним из видов милостыни. Фаман лязам аль ильма тааллюман ва тааллиман. И тот, кто постоянно пребывает знаниями, со знаниями, изучая их и обучая им. Фаину ятасаддаку фикулли лязатин тамурру алейхи аля нафси. Каждый момент, каждая секунда, которую он проживает, ему записывается, что он сам себе дает садака. Ва кадалика аля гайри. И также он, баракаллаху фикум, дает садака другим. Ва лихада ахлю аль-ильми а'заму наси уджуран ин салюх атниятуму. Поэтому ученые или обладатели знания являются теми, кто берет самую огромную награду. Но это только в том случае, если их намерение праведное. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Кали, офибуды ахадикум садака». Из-за совершения полового акта одному из вас записывается садака. Аль-буд' аль-мураду фи-бихи фи-льуга ба'ду шай. То есть буд' в арабском языке, языковое значение, это часть чего-то. Лянна аль-буд'а валь-ба'д фи-хима кальб. То есть там есть баракаллаху фикум процесс замена букв друг другом. То есть Б, Ба и Дот и Айн, Ба, Дот и Айн, Ва и слова Б, Ба, Айн и Дот. Яни аль-Бад. Вальбуд маклюба. То есть это переверта. Хавихи ани лухра. Фамана аль-Буд аль-Бад. То есть по словам Буд подразумевается в языковом значении слово Бад, часть. Валякиннахум канну бихи ан-Бад ибн Адам. То есть словом Буд как бы вы сказали о части человека. Ваху фарджу. То есть его полуак. Вагаза мин шарифиль калям. То есть в этом почетные слова. Хайсу юзкару ма юстахи. Хайсу язкару ма юстахи ан-викрихи валя яхсуну викру фи калимат тадулля алейк. То есть он говорит, когда человек, пророк, когда пророк саласам говорил о каких-то вещах, о которых стыдно говорить, баракаллаху фикум, и лучше говорить об этих вещах, то есть не в прямом смысле, а заменять это какими-то словами. Валя икуну ля вакуру юнафиля дуфисам. То есть чтобы эти слова не произносились так, что они будут противоречить этикету услышанного. Халя алейсалату вассалям, пророк саласам сказал, вифабуду ахадикум садака, и если один из вас совершает половой акт, то ему записывается садака, я нифима я тигель мар оби фарджи. То есть то, что совершает человек своим половым органом, вагуа дакр раджу, садака, это половой орган мужчины, ему записывается садака. Фастаграбу, исподвижники удивились, факалю, сказали, я расул Аллах, о посланник Аллах, а я ти ахаду на шахвата, ваякуна лягу фига аджир, о посланник Аллах, неужели кто-нибудь из нас удовлетворяет свое желание и за это получит награду? Умраду бишвага гуна альма. То есть здесь под страстью или же под желанием подразумевается варакулуфикум выход семени. Я не мау ражу лязи юнзилюгу, то есть семя, которое спускает мужчина. Я не мураду тамаму шахва, то есть имеется в виду полное удовлетворение. Ваякуну лягу фия аджир, то есть они удивились, сказали, ему за это будет награда. Я не альмару. Я тишагу, то есть человек варакулуфикум удовлетворяет свою страсть, свою юнзилюмагу, спускает свое семя, ваякуну ляу бидаль каджр, ему за это будет награда. Факали алисату ассалям, пророк саласам сказал, арайтум ляу вадага, яни ляу вадага шахва фил харам. То есть, что вы скажете, если кто-нибудь из вас удовлетворял бы желание запретным образом? Валлави юдау гуальма, то есть то, что баракаллаху фикум попадает в женский половой орган, это семя. Вальгаза фусира чагу гуна бианна альма. И поэтому здесь под страстью или же под желанием подразумевается семя. Халя арайтум ля вода ага филь харам. То есть, если бы, как вы думаете, если бы он, то есть его вода, его семя попало бы в что-то запретное, то есть в женщину, которая ему запретна. Газа юсаму истидляль акс. У газа юсаму истидляль аль акс. Это называется довод через противное. Ау кияс аль акс. Или же сравнение по аналогии через противоположное. Ля вадаага фил харам акана алейхи визр, если бы он свое семя положил бы, то есть в что, что ему запрещено, то есть в ту женщину бы это семя его попало, которая ему запрещена, акана алейхи визр, был бы ему за это грех. Халюбаля, они говорят, конечно, казали, когда вадаага фил халяль, и таким же образом, если он это сделает дозвольным образом, кана ля гуаджр, ему за это будет награда. Хаза, вахаза, то есть и это, яни, аннама яфаль гульмар у мин хази ля фаль, то, что делал человек, то есть если будет человек совершать эти дела, ауги ляти мин кабили шахават, несмотря на то, что это является удовлетворением своих страстей, и да ата бига аль халяль, если он сделает это дозвольным образом, вапталя Аллаху джалля ва аля абду бига ди шахва, если Всевышний Аллах испытает человека этой страстью, фаджа'аля га филь халяль, и он будет удовлетворять свою страсть дозвольным образом, ба'ада нафсаху ан вад'а фил харам, и будет оберегать свою душу от совершения, то есть прелюбодеяния, от запретного совершения полового акта, ва аннаху юджару аля дзалика, он будет награжден за это. Ва хаза хуа дзахир, то есть на это внешне указывает хадис. Вахталифа ахлюл ильм фи хазихи масали, среди ученых есть разногласия в этом вопросе. Хали юджару би итьяни аль халяль биля ния, то есть будет ли награда человеку, если он удовлетворяет свою страсть без намерения. Ам юджару би итьяни аль халяль биля ния, или же если он будет удовлетворять свои страсти с намерением. Факаля тайфа группа сказала ученые, хази шаху аляти ибталя Аллаху биха аль-абди заджа'аля фи аль-халяль фаинна юджару алейхи биля ния. Если человек, то есть та страсть, которую создал человек, который создал Всевышний Аллах в человеке, испытал его этой страстью, человек будет удовлетворять ее дозвольным образом, то ему будет за это награда, даже если у него не было намерения получить награду. Валя Захир Хазаль Хадис, они, то есть, опираются на внешний смысл этого хадиса. Танфау нету ламма, то есть ему достаточно общего намерения. Ваги нету таби, нету ислам, то есть а это преднамерение, подчинение намерений ислама. Фаина убили ислам, ясуляу нету таб. Потому что если он принял ислам, у него соответственность не подчиняться, намерение подчиняться Всевышнему Аллаху. Фима яти, то есть во всех своих делах. Фима ядр, и также в том, что он оставляет, а нету ламма, то есть общее намерение. Ваза каулю тайфа тимнахлилим, это мнение группы ученых. Вакаля, Ахаруна и другие же ученые сказали, «Хаза хадис махмулин аля гайрихи мин аль хадис». Этот хадис следует понимать в свете других хадисов. «Ваху аннаху юджару из асарафа нафсаху ниль харам иля халяль бине». То, что он будет вознагражден только в том случае, если он будет делать халяль и будет сторониться харама, то есть намеренно. «Файз асарафа нафсаху анмуваку ати зина». Если человек отстранит себя от прелюбодеяния, или мавакатиль халяль и будет удовлетворять свою страсть только дозволенным образом, биньес намерение фаина уюджар валявальк, тогда он будет вознагражден за это. Лянналя хадис аль-ухар, потому что другие хадисы, валькаваду ляма и общие шариатские правила, кадали кабаду ля, также некоторые намерения, тадуля аляннаху иннама юджар валяма ебтаги биги ваджалла, то, что человек будет вознагражден только за то, что он делал ради лика Всевышнего Аллаха Субхана. Вакад Сабата фи Сахих пришло достоверное сообщение Анна Набия саллаллаху алейхи ва саллям каль, достоверное сообщение, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Инна калян тунфику нафхатан табтаги биха ваджала, если ты будешь расходовать что-то, желая тем самым лик Аллах или уджирта алейх, ты обязательно будешь вознагражден за это». Вайдан фи айти ниса, также в аяте сур ниса, кали джалюаля, Всевышний Аллах спонтали говорит, «Ля хайра фи кафири мина джуагум, нет добра больших, большом количестве их тайных бесед». «Илля манамара бисадака». Исключением являются те, кто приказывает давать милостыню, ау маруф, или же приказывает к одобряемому, ау сляхм бейна нас, или же стремятся, или же приказывает мирить людей. Вам на йофаль дали каптилва морда тиля, и тот, кто делает это, желая лика, желая довольства Всевышнего Аллаха, фасауфа наутихи аджранавима, ему мы дадим огромную, или же великую награду. Фадалля филь ая, в этом аяте указание, лишь тирати птила мордатиля, то, что есть условия, а это желание, довольствие Всевышнего Аллаха. Вадалля филь хадис айдан, аля анна нафха и даптуга ябиха ваджула, фаинна уюджару алей филь аб. Также в хадисе, который упомянут был чуть выше, человеку будет дана награда, если он желает лик Всевышнего Аллаха Субхана Аталя, тогда он за это будет вознагражден. Фахам аля акфар аглю л'алим, поэтому многие из ученых, или большинство ученых, Хав-Вахир, внешний смысл этого хадиса, Мин-Аль-Хадис Аля-Гайрихи, то есть сказать, что его надо понимать в свете других хадисов, Мин-Ан-Нусус, Мим-Ма-Якун-Ль-Абду-Биги Мун-Сарифан Аль-Харам Аль-Халя-Бини, то, что он будет вознагражден раб, если он оставит харам и будет делать халяль, то есть удовлетворять свою страсть, оставив запрет на образ удовлетворения своей страсти и будет это делать дозволенным образом, только при таком намерении будет вознагражден. Файзакам Афикаль Бианна Улян Яти аль-харам, если в его сердце присутствует намерение, то что он не будет делать чего-то запретного. Бианна Аллаха абаха ляху халяль, так как Всевышний Аллах дозволил ему удовлетворять свою нужду дозволенным образом. Ва ли яктасра аль-халяль дун аль-харам, и он будет ограничиваться только дозволенным и будет сторониться запретного. Фаинна уюджару аля ма яти мин аль-халяль, тогда ему будет дана награду за то, что он делает дозволенным образом. Ваюджару аля шахвати фи хадини, и тогда ему будет дана награда за его страсть, за удовлетворение своей страсти, только при таком намерении, ваиннама ля амалю биньят, и поистине дела оцениваются по намерению.